Леха встал на колени и обхватил тяпочку поудобнее. Она застыла, вытянувшись полный рост лицом к нему, и их головы были на одном уровне. Губы ловили губы, глаза смотрели в глаза. «А ты не измучился, мальчик?» — поинтересовалась тяпочка. «Тебе потом плохо не будет, а?» Леха промычал нечто невразумительное. Он совсем одурел за последние полтора часа. Она из него высосала не только остатки сил, но и, казалось, вообще все. И, несмотря на это, Леха продолжал пылать страстью, он еще не удовлетворил ее, и наполовину, во всяком случае, ему так казалось. «Ну, как знаешь», — пропела она и укусила Леху за нос. Тот как стоял, так и сел, опустился на собственные пятки, притянул ее. Тяпочка, широко расставив ноги, пристроилась на нем, и все началось по новой. Бутылка из-под вермута давненько валялась в кустах, опорожненные до последней капельки. Но они были пьяны вовсе не от вина, они были опьянены друг другом, близостью. Тяпочка была крохотной, но и она не умещалась в Лехиных ладонях полностью, а ему очень хотелось вобрать ее всю в себя, одновременно ухватиться за все выступающее и не очень, огладить каждый миллиметрик кожи. Ну что делать, рук не хватало, и Леха жадно перебирал ими, словно какой-нибудь скупой рыцарь, ласкающий свои ладони в золоте и драгоценностях, загипнотизированный ими, не имеющий сил оторваться. Он ничего не видел вокруг, ничего не слышал. И потому, когда поймал вдруг на себе пристальный взгляд огромных светлых глаз, еще с полминуты пребывал в замешательстве, не прекращая покачивать и ласкать тяпочку. Лишь позже до него дошло, что происходит нечто неладное. Но было поздно. Из-за кустов вдруг выскочило дикое и невероятно кострявое существо. Оно было растрепано и грязно. На теле этого существа висели драные лохмотья, сальные спутанные волосы торчали в разные стороны. Под глазом красовался огромный синяк. Леха и не разглядел его толком, он вобрал его сразу, как объектив фотоаппарата, механически, без осмысления, и случилось это потому, что существо выскочило, словно из пращи, подпрыгнуло, огласило окрестности диким боем и бросилось на них. «Ты чего?» – начал было Леха, но тяпочка уже полетела в сторону, голенькая, напуганная, с перепугу потерявшая дар речи, а безумное это существо вцепилось в Лехины плечи. Да так, что из-под ногтей его тут же выступила кровь и завизжала в лицо. «Не уходи! Не уходи!» Леха опешил, но ему хватило секунды, чтобы собраться, вскочить на ноги. Он даже не успел поднять спущенных брюк, и они сползли на траву. Первым делом он оторвал от себя руки, отбросил их, и, не раздумывая, ударил налетевшее на него существо кулаком в грудь. То отскочила на метр, упала, скорчилась. Леха в горячке уже было занес ногу, чтобы врезать покруче, чтобы проучить. И так застыл. Он только сейчас узнал Тоньку Голодуху. Позади судорожно, словно по команде «подъем», одевалась тяпочка. Она была в крайнем замешательстве. Трясла бантом, округляла глаза, разевала рот. Но сказать ничего не могла. Леха нагнулся над лежащей Тонькой, протянул к ней руку. «Не уходи!» – закричала она так высоко, что уши заложила, и ударила Леху ногой в живот. Потом другой под глаз. Леха чуть не упал, но теперь в нем не было ни злости, ни растерянности. Теперь он знал, надо что-то делать, надо как-то помочь Голодухе, иначе приступ может ее угробить. Он снова подступился к ней. «Не трогай!» – послышалось из кустов. И на поляночку выскочил Славка Хлебников. В руке Славка держал белое вафельное полотенце, и вид имел такой, словно вот-вот набросится на безумную Тоньку и начнет ей руки вязать. Но оба опоздали. Голодуха вскочила вдруг на ноги, обожгла всех диким человеческим взглядом, зашипела на тяпочку, отчего-то чуть не упала, прикрыла лицо руками и опрометью бросилась на утек. Ее вой еще долго стоял в ушах. Первым опомнился Леха, подтянул штаны, простер руку назад и сказал: «Знакомься, тяпочка, а это Славик». «Лена», — представилась тяпочка, скромно потупив глазки. «Очень приятно», — сказал Славка, повернулся спиной и пошел в баню. Леха, приветствую тебя. Побаловал ты старика своим письмецом. Спасибочки. Прям не ожидал от тебя столь пространного послания. Читал, и аж слезы на глаза наворачивались. Все вспоминал службу свою, друзей, товарищей боевых. Кажись, вчера был. А нет, все не так нынче. Да и к себе нынешнему никакого что-то расположения не ощущаю. И что за дела, сам не могу понять. Житуха вроде не слабая. Да и башли зашибаю, прилично хватает на то, чтобы колесом пройтись, да еще маленько остается, Лех. А все не так. Нет в душе спокойствия и порядку. Ведь так хотелось праздника. Душа рвалась, но все в полном наборе. Пьянки, гулянки, а праздника, Леха, нету. Почему же так? Тут вот жениться надумал, и поверишь, и деваха блеск и все прочее. А сердце ноет. Я его в кулак, а оно за свое. И как подумалось мне, Леха, что окопаюсь я туточки в дыре этой столичной, загазованной и заплеванной, на всю оставшуюся, как говорится, жизнь, так хоть вой волком. Тошно, Леха. Все испробовал, все прошел. Охреново не поверишь, аж чуть не из-под венца бежал. Ребята, как узнали, что прописка накрылась, говорят, ну и обалдую в жеземелюшка российский родит, ну и простофилюшек. Только плевать, Леха, не из той я породы, чтобы по прописочке сокрушаться. У меня корешок стать совсем другая, но все равно тошно. А по ночам речуха наша снится, встанешь с похмелюги, а в глазах синё, будто только что, секунду назад с удочкой на бережку сидел, а внутри жжет чего-то. Но ты не обращай внимания, нет, я так, обрыдло все, до невозможности. Ну, пока, служи. Армия, это, Леха, еще не самое страшное на свете. Твой земляк Григорий Сухой, без даты.